Глава 27. Исполняются самые смелые наши мечты. Теперь очередь за несмелыми. Станислав Ежелец. До свадьбы осталось 2 дня, потом 1. Меня перестали посылать разносить письма. Наверное, нервный и бледный вид наводил на мысль о том, что я могу удрать прямо из-под венца. Даже за уже готовыми камзолами отправили посыльного, лишив меня последнего свидания с тетей. Я настолько расстроилась, что решила устроить кабану показательное представление. Надо же отметиться напоследок. «Ваша светлость!» «Что?» «Ваша светлость, я завтра жениться должен, но не уверен, что получится». «Что получится? Точнее, что не получится?» «Ну, Тьерри, не тяни, говори!» «Я ж бумагу подписывал про мужской интерес». «И?» «А в храме у алтаря целоваться надо». «Ты что, совсем идиот?» «Вот я и говорю, что не могу, потому что бумагу точно кретин!» Фыркнул буравящий меня глазками кабан. «Велю тебе целоваться, Исиль, когда это требуется». «Когда требуется?» «Да, при надобности целуй, не обращая внимания на бумагу». «Но это у меня все равно не мужской интерес». «Плевать я хотел на твои интересы, болван! Раз надо, целуй! Пшел вон! И чтоб до завтра я тебя не видел! Вчера одна мне устроила истерику, что целоваться с кучером-извращенцем не хочет. Теперь второй с тем же самым. Сговорились вы, что ли? Только попробуйте не поцеловаться!» Попятилась к двери, пряча ухмылку. «Нет, мы не сговаривались. Оно само. И это лишь начало». Правда, я так и не поняла, зачем после этого разговора кабан приставил ко мне 2 сабельников, которые таскались по пятам. Шла я на кухню или к коням? Неужто боится, что сбегу в последний момент или в мыслях о мужском интересе сигану с крыши? Кстати, свою комнату я убрала заблаговременно, не оставив ни одной личной вещи, ни единого намека на то, кто я есть. Даже деньги из нательного пояса, кроме 3 золотых, вернула тете. Сам пояс мне пока нужен, а вот от лишних улик следует избавиться. Печь в конюшне, рядом с которой сушили бинты и попоны, в этом добром деле мне в помощь. Эрнесу говорить о том, что венчаюсь, я не стала. Хватит с меня зависти Мерзьена, который вчера совершенно сознательно и намеренно опрокинул мне на руку чернильницу. И если пальцы я кое-как оттерла, то ногти было никак не отмыть. Придется надеть белые лайковые перчатки. Впрочем, оно и к лучшему. Руки в таких кажутся крупнее. Храмы – места не от мира сего. Сумрак, пронизанный цветными столбами, голубыми, золотистыми, шафрановыми, идущего из поднебесья света – кажется загадочным и прекрасным. Колонны, своды, глядящие с них девы-заступницы, все тут отрицает обыденность, пугает и одновременно возносит, заставляя забыть о мирской суете. Храм близ Ремейского моста не отличался от собратьев. Войдя, за спиной по-прежнему маячили сабельники, заозиралась. Была смутная надежда, что тетя Анель может быть где-то здесь. Да, вон на скамье сидит леди под темно-синей вуалью со сборником гимнов в руках. Это же она? Леди, заметив меня, чуть заметно кивнула. Уф, сразу на душе легче стало. А то все же я нервничала и чувствовала себя расстроенной. Не такой представляла я свою свадьбу. В сапогах на 2 размера больше ног, с замотанной по подбородок мужским платком шеей и в темно-фиолетовом бархатном камзоле. Красиво, конечно, если забыть, что я леди, а не лорд. К тому же вчера мне приспичило вымыть голову, а осушиться, кроме как все у той же печки, было негде. В результате сегодня я была лохматее обычного. Кабан, замечу, не возражал. Понимаю, этому чем сильнее я смахиваю на чучело, тем милее. Больше уверенности в светлом будущем с прекрасной леди Сейсиль. Ну-ну. Что встал? Топай к алтарю и жди. послышалось желчное из-за спины. «Слушаюсь, ваша светлость». «И чтоб никаких фокусов». «О, о главном фокусе он и не подозревает». Фей с каскадом сияющих локонов в платье цвета слоновой кости с длинным шлейфом появился тогда, когда храмовник уже успел заскучать, а мы с сабельниками притомились топтаться с ноги на ногу на алом ковре у алтаря. Очерченный светом силуэт в открытых дверях храма возник, как видение, сошедшее с небес. «Ух ты! Он и вправду парень?» «Вроде да, но я бы смотрелась бледнее». Кабан оживился настолько, что предложил вельможную длань, дабы проводить фея к алтарю. Светлая греза под невесомой вуалью благосклонно кивнула и, протянув ручку в кружевной перчатке, поплыла в заданном направлении, то есть к нам. Священник с сомнением покосился на меня. Очевидно, достойной парой этой небесной красавицы лохматый недоросль не казался. Сабельники вытаращились на фея. Один, забыв, где находится, вообще присвистнул, выражая восторг. Фей невозмутимо застыл рядом со мной. «Мы собрались здесь, чтобы связать судьбы», — начал храмовник. «Отец, зовите нас брачующимися», — нежным голосом перебил фей. «В моем роду говорить «жених и невеста» считается дурной приметой». Храмовник запнулся, посмотрел на фея, вздохнул. «Мы собрались здесь, чтобы связать перед лицом небесного владыки нерушимыми узами эту пару. Перед вами двое прекрасных юных брачующихся Тьериэль Сиран и Сейсилиэл Винсерт. Если кто-то знает причины, по которым данная пара не может вступить в освященный небесами союз, пусть назовет их сейчас». «Или же хранит молчание до гроба?» И замолчал. Сердце ухнуло в пятки. «Вдруг кто-то знает мой секрет? Или секрет Сейсиля? И сейчас как выдаст?» Но было тихо. Храмовник, подождав еще минуту или две, продолжил. «Прежде чем задать главный вопрос, напомню вам об обязанностях супругов перед лицом небесного владыки и людьми. Вы должны...» «Ох, неужто мы нарвались на любителя поговорить? Я ж сейчас, даром что по статусу парень, в обморок от волнения шлепнусь. В глазах уже все плывет. Или послушать и насладиться? Все же моя свадьба, другой не светит. Да, выбираю позитив». «Тьериэл Сиран, будешь ли ты чтить и любить свою небесным владыкой данную половину, оставаться с ней в горе и радости, в болезни и здравии?» «Что, уже? Ух ты, как кабан меня взглядом сверлит! Да, обещаю!» «Сейсиль Элвин Серт, будешь ли...» «Да, клянусь!» Не дожидаясь конца тирады, возвестил фей. «Объявляю вас мужем и женой. Поцелуйтесь перед лицом владыки небесного, что станет залогом счастливого супружества». «Ну, наверное, особо усердствовать не стоит. И вообще неудобно. Хоть у моих сапог и каблуки, а Сейсиль наоборот без них, все равно смотреться будем весело. Так что сейчас, из разумных соображений и чтобы не спугнуть преждевременно кабана, изобразим состыковку двух селедок». Фей все же успел шепнуть мне «люблю», разом подняв настроение. «Свидетели, желающие расписаться в храмовой книге, подойдите». Ну, что первым могут быть сами длани, я предполагала. Но того, что случится дальше, не ждала. От одной из колонн в глубине храма отделилась темная фигура и направилась к нам. Кабан не ждал тоже. Во всяком случае, после казуса с коноплей я его таким, с открытым ртом, растерянным и злым, не видела ни разу. «Герцог Элдрега, что вы здесь делаете?» «Зашел помолиться и оказался очевидцем интересной сцены. Не возражаете, если стану вторым свидетелем? Кстати, кого вы вели к алтарю? Вроде бы у вас нет дочери». Выдал куршун и стал с интересом разглядывать невозмутимого и прекрасного Сиесиля. «Ух ты, какой укол!» Сразу и в возраст ткнул, и в сомнительные намерения. Но свадьба определенно удалась. У меня в свидетелях два герцога. «Выдаю замуж протеже!» Как удачно кабан сформулировал. Теперь коршун может под присягой заявить, что своими ушами слышал от герцога Элденота, что тот сознательно и добровольно выдавал воспитанницу замуж. И неважно, что имелся в виду совсем другой человек. Невеста-то тут по факту я. «Прелестная леди, познакомите? Хотя сейчас некогда, дела. Кстати, герцог, вроде бы к вам в особняк прибыли гости». «Гости? Я никого не жду». Коршун иронично пожал плечами, мол, что услышал, то и передал. Потом чуть поклонился. «Долг свидетеля я исполнил. Поздравляю молодых со свадьбой. И откланиваюсь, обязанности не ждут». Не дожидаясь ответа от кабана, развернулся и двинулся прочь. Мы скромно молчали. Но чем и зачем это было? Однако явление вельможного хищника принесло плоды. Кабан забеспокоился, и это было нам на руку. Потому что прежде вставал вопрос, что делать, если он захочет забрать Сиесиля в особняк, имея далеко идущие планы на предстоящую ночь. Но если прибыли неведомо какие гости, о которых коршун говорит с довольной усмешкой, то осторожные длани должны сначала выяснить обстановку, а уж потом звать к себе драгоценную красавицу. Интересно, такое сам герцог Элдрега придумал или тетя Анель помогла? «Дорогая», — обратился кабан к скромно сложившему ручки, стоящему в сторонке Сиесилю. «Езжай пока домой, собери вещи, я за тобой пришлю». «А мне что делать?» — решила подать я голос. «Ты завтра же отбудешь в Керемен!» Хлюпнув носом, кивнула. «Для печали тут нет причин. Будь все взаправду, мне бы сказочно повезло. За полгода работы получить целое поместье и право носить берет в придачу. Но у меня еще есть целый сегодняшний вечер. Посмотрим, кто посетил особняк и нельзя ли поучаствовать в приеме гостей. Есть у меня одна мысль, кто это может быть?» Я угадала. На опальные длани наехал храм. И к моменту нашего возвращения в особняк храмовые дознаватели опросили уже и прислугу, и сабельников, ибо по порядочным домам призраки не шастают. Полученные ответы храмовников не удовлетворили. «Как владычица померла, так по ночам выть стала», — сообщили хором горничные. «Просто ужас! Стенает, словно заблудшая душа! А днем тихо, только ночью воет, да?» И тут же добавили, что хоть их за это и бронят, все теперь спят с зажженными свечами, потому что страшно. Вдруг синий череп прилетит. Кстати, то, что прислуга фитилит по ночам, я выяснила давно, еще когда расследовала историю с перерасходом свечей, но я бедничать не стала. В конце концов, сама внесла немалую лепту в здешнюю мифологию и собрание кошмариков. Естественно, храмовники пожелали узнать во всех подробностях, что это за синий череп, и к возвращению их светлости им рассказали подробно и красочно. Причем кивали даже сабельники, которые после многократных обсуждений за бутылкой таинственных происшествий в доме герцога были уже уверены, что лично встречали чудище в виде гигантского пса из преисподней и обратили его в бегство. «Мы хотели бы обыскать дом с целью обнаружения предметов чернокнижия и запрещенных культов», сообщил кабану, поджав губы, старший из храмовников. «И попробуй откажись, хотя кабан же уверен, что ничего такого у него и близко нет. Так что согласится». «Угу, четырьмя копытами в вырытую доброжелателями яму». «Пожалуйста, осматривайте. Готов оказать всемерное содействие». Надо ли говорить, что первым делом процессию храмовников, в хвост которой пристроилась прислуга, понесло прямо к герцогскому кабинету? Мерзьен семенил рядом с хозяином. Я, само собой, увязалась следом. Когда храмовник указал пальцем на дверь кабинета, кабан забеспокоился. Когда, войдя, пара храмовых дознавателей уверенно направились к столу, и один ткнул пальцем в пасть мопса, а другой сунулся под столешницу за ключом, занервничал не на шутку. А когда старший храмовник выдвинул центральный ящик, сотворил отвращающий зло жест и извлек знакомую крамольную княженцию, просто опешил. Храмовник, держа двумя пальцами, как дохлую крысу за шкирку, корешок потертого переплета, объявил присутствующим. «Запрещенная в Соренте ересь!» Слуги ахнули, а одна из горничных тоненько взвизгнула. Но последней каплей стало то, что глава дознавателей обернулся к Мерзьену, уставился тому в глаза, одобрительно кивнул и произнес. «Ты правильно поступил, сын мой!» Герцог сорвался. «Ах ты ж подлый предатель!» «Я клянусь, я ничего не делал!» Взвыл Мерзьен. «Ты за это заплатишь! Живым после такого не уйдешь!» Кабан, вцепившись в тощую Мерзьенову шею, прижал секретаря к стенке. «Разнимите!» Скомандовал храмовник сабельником и объявил. «Мы остаемся здесь на ночь, дабы лично проверить слухи о привидениях. Но при нравах хозяина неудивительно, что в доме нечисто». Ну вот, вожделенная кабанья брачная ночь с обворожительной леди накрылась медным тазом. Впрочем, и моя тоже. Все у меня через этот таз.